Готов, молодцы. Рады стараться, господин старший механик. Все свободны до завтра. Развернулся и ушел в офис, наверное, для составления отчета капитану. Ильгиз, все завертелось. Я вчера с Гогой смотался до знакомого пекаря. Дядька Фадим понял сразу, что мы от него хотим, и выдал вот это. Тори показал здоровенный кирпич грязно-серого цвета. Взял его, а во килограмма 3 будет. Понюхал они. Точно они, этот запах ни с чем не спутаешь. Сколько стоит? Дядька Фадим так дал. Конечно, хорошо, что так дал. А потом, ребята, давайте определимся. Мы это затеваем для себя, то есть для личного употребления и друзей угостить, или же для маленького бизнеса. Я так понимаю, никто не откажется от лишних кредитов в кармане. Честно, мы об этом не думали. А я думал, так как с ваших слов алкоголь здесь весь привезенный и стоит достаточно дорого, то имеет смысл предпринять попытку реализовать полученный алкоголь в питейные заведения типа баров, рюмочных и других, если это не противоречит действующим законам. Кстати, по поводу законов. Для осуществления предпринимательской деятельности нужно зарегистрироваться. А так как мы в настоящий момент на действительной военной службе, то нам по закону запрещено. Отставник нужен. Ясно, подумаем. Но в данный момент у нас ничего нет на продажу. Во-первых, заняться подготовкой браги и переходить к изготовлению оборудования. Нужны емкости герметичные, в общем, литров на 250-300. Думаю, для начала нужно собрать перегонный куб литров на 60, с аргу 180, 2 метра. Лучше сделать сразу разборную на 3 части, так и наполнитель загружать будет удобнее, и если транспортировать или просто переносить, проблем будет меньше. Нагревательный элемент вы рассчитаете без проблем, исходя из того, что объем браги будет где-то литров 30-40. А что у нас по поводу источника энергии, где мы все это творить будем? Собирать аппарат будем здесь, в мастерской, после работы. Гога у нас мастер по сварке, сам купон сварит быстро. Трубы нужного диаметра тоже есть в наличии. Угол к холодильнику выгнем тоже без проблем. По поводу питания, у меня есть опыт по монтажу солнечных батарей. Соберу, рассчитаю мощность. Нагревательный элемент найти особой сложности не составит. Процесс перегонки будем осуществлять у меня. Все равно родители в командировке. Емкости, есть 300-литровые бочки, пластиковые, крышки вроде герметичные. Сахар есть, воды море. Ну что тогда к тебе, Тори, замутим бражку и начнем сборку аппарата. Залили в бочки по 60 литров теплой воды, сахар, дрожжи, плотно закрыли крышки и оставили прямо на во дворе дома Тори под навесом. Благо, дом был частный, за приличным забором. Вообще необычно было выйти с базы. Если честно, я первый раз ее покинул за эти дни. Лето, скорее всего лето, я не уточнял про времена года, а сейчас как-то глупо спрашивать, если не забуду, гляну в планшете про это. Дом Тори был простой, двухэтажный коттедж, каких и в моем мире много. Мне кажется, в любом городе, в любом более-менее нормальном поселке есть такой микрорайон «Поле чудес», заставленный такими добротными коттеджами. Двухметровый металлический забор, тоже вполне обычный, еще собаки не хватает. Вот про ночную температуру воздуха спросил. Оказалось, что около 17-19 градусов, и это хорошо, то есть процесс сбражения нарушиться не будет. Решили на этом не останавливаться, вернулись на базу. Старшего механика вроде видно не было, поэтому прошли в мастерскую. Гога достал заранее приготовленный лист нержавейки толщиной 4 мм, вырезал сначала две окружности под дно и крышку, по радиусу дна разметил и вырезал основную часть, выгнул и стал сваривать металл. Настоящий мастер, все у него получалось, не торопясь, уверенно, без переделок, как у нас бывает, допили напильником. Может, и в инструменте есть какая-то заслуга, но все равно, даже совершенным инструментом надо уметь пользоваться. В это время Тори занимался нагревательным элементом, что там паял. Только один я сидел без дела. Хотя как без дела, я усиленно вспоминал рецепт приготовления шоколадного ликера, который мне рассказывал Мустафа с комментариями, типа, все очень просто и вкусно. Значит, нам необходимо шоколад черный 200 грамм, 1,5 литра водки, а она у нас будет, я даже и не сомневаюсь, 1,5 килограмма сахара, 375 грамм воды. Почему так точно? Да потому что 1,5 стакана воды, 20 грамм ванили. Вот по поводу нее надо думать, может, у этого дядьки Фадима, то бишь пекаря, есть и она. Растопить шоколад, влить в него водку и добавить ванили, хорошо перемешать, перелить в банку и на пару-тройку дней в холодильник настаиваться, периодически взбалтывая, из сахара и воды сварить сироп. Это дело не хитрое, хорошо процеженную основу ликера залить в сироп все это, снова хорошо перемешать, опять залить в чистую банку и также на пару дней в холодильник. Воображение подсказывает, что напиток должен быть соответствующим. Когда я закончил с рецептом, вернее, когда я его записал в планшет, Гога уже собрал куб и даже приделал к нему нагревательный элемент. Тори заканчивал наматывать спираль холодильника, в отличие от простого самогонного аппарата. Охлаждающим элементом здесь непосредственно является спираль из трубки, к одному концу которой подведена холодная вод под небольшим давлением, из другого вода выходит. Сама спираль находится в металлическом корпусе, который является наклоненным под 45 градусов продолжением царги. Царга же собой представляет трубу, которая вставляется в крышку перегонного куба, наполненная теплом с обменным наполнителем, в качестве которой я предложил использовать куски достаточно тонкой медной сетки, свернутую в относительно плотный рулон. Если все собрать, то получится простая ректификационная колонна, которая позволяет отделять фракции с высоким содержанием спирта. Непосредственно в сборке и я принял участие. Получилась махина высотой в 2 метра 20 сантиметров. Смысл разделения царги был в том, что куб с только одной частью цагри, предварительно вынув из него сетку наполнителей верхним холодильником, можно было использовать в качестве самогонного аппарата, то есть при помощи упрощенного варианта получать спирт-сырец. Собрали, оценили как годную. Разобрали и так по частям вынесли из базы к Тори домой. Быстренько перекусив, уснул без задних ног. Утром опять соскочил ни свет ни заря по отработанной схеме, умылся, позавтракал и вышел. В ангаре меня встретил старший механик, пристально осмотрел. «Доброе утро, старший механик». «Доброе». «Задачи, цели, указания, все как обычно, ведро и швабра. Чистота у нас что?» «Правильно, залог порядка, а порядок в армии основа всего. Так что давай приступай, от вороты до обеда, а там посмотрим». Чувствую я, Твик что-то заподозрил, а может просто не в духе, но не суть, задача поставлена, надо ее исполнять. Где-то через полчаса появились двое из ларца, Стармех загнал их на склад разбирать, чистить, полировать различные запчасти. После обеда мне доверили моечную машину, с помощью которой мыл танки, потом опять швабра до завершения рабочего дня. Перекинулся парой слов с Тори и Гогой. «Как дела, как бочки, трогали теплые?» «Ага, теплые, а внутри что-то шипит, процесс похоже идет, еще по твоим словам 5 дней и приступим». «Точно, ладно, ребят, что я намахался сегодня шваброй, пойду отдыхать». Прошел обычным маршрутом через санблок, поел и завис в планшете. Оказывается, сейчас сезон по меркам земли, который можно назвать весной, просто Хумиль находится в субтропической зоне, поэтому здесь так тепло. Не то чтобы я плохо относился к жаре, но родился и вырос я в умеренной климатической зоне, где зимой холодно и есть снег, а летом жарко, но не как на сковородке. Да и не был я на югах, друзья те, кто был, к примеру, в Крыму, рассказывали, что прикольно, жара, море, свежий морской ветер. Здесь же я море поблизости не наблюдаю. Стало быть, будет жарко, очень жарко. Как заснул, не заметил. Утром тот же душ, тот же индивидуальный рацион питания. Странно, что он мне еще не надоел. В ангаре меня никто не встретил, а нам что, солдат спит, служба идет. Сел на табурет у стены, вытянул ноги, уткнулся в планшет. Оказывается, вернулся капитан, Стармех сдавал ему отчет по работам. Минут через 40 они вышли, капитан сам осмотрел заплаты на корпусе, заглянул в моторный отсек и вроде бы остался доволен. Вот тут уже они обратили на меня внимание. «Ильгиз, привет». «Доброе утро, господин капитан». «Доброе утро, старший механик». «Доброе, доброе. Как дела, как работа, справляешься?» «Справляется», — обратился он к Стармеху. «Так точно, справляется, вон какие мозоли от швабры». «Мозоли действительно были, а как их не быть, учитывая, что я орудую ей как минимум по 4 часа в день?» «По большому счету справляется, важных задач я перед ним и не ставил, конечно, но исполняется всем усердием и прилежанием». «Молодец, а то, что мозоли, уж извини, и мне досталось в учебке, да и Твику тоже. Не сразу же он стал господином, старшим механиком. Служи, время покажет. Раз уж КБ-5 готов, покатаю сегодня, да и поиздержался я что-то, как ты, Твик, сказал, со всем усердием и прилежанием снимал стресс». Капитан усмехнулся и направился в офис. Твик пошел за ним следом. А мне ничего не оставалось, как вернуться на табурет. Парни тоже были в ангаре, но так как немного опоздали, не стали нарываться и притаились. Когда боссы ушли, они поздоровались и спросили, как дела и что хотел капитан. «Ничего существенного», — спросил у старшего механика, — «как я справляюсь с поручениями, и то, что решил сегодня поучаствовать в боях, и что Стармех ответил, сказал, что справляюсь, ясно, что на сегодня запланировано, понятия не имею, старший механик с капитаном ушли в офис, задач не ставили, думаю, что нам не стоит расстраиваться, господин старший механик что-нибудь да и придумает, это точно, ха-ха, фантазия у него хорошая, сейчас придет и озадачит, кстати парни, одну штуку понять не могу, вот смотрю я на технику и технологии, которые вы используете, вот к примеру планшет, суперустройство, в реалиях моего мира просто фантастика, а вот танк или грузовичок капитана, ну такое себе, даже у нас эта техника устарела минимум поколения на два, да меня вот, нашли в разбитой космической яхте, что я вижу, мы устанавливаем обычный двигатель внутреннего сгорания, не понимаю, традиции, на такой технике воевали 200 лет назад, и 100 лет назад, а еще в сети пишут, что корпорация Доктрин в те времена столько изготовила военной техники и оборудования, что хватило бы на войну длительностью в 1000 лет, увлеклись немного, так вот это же надо куда-то сбыть, кому-то, продать, странно конечно, но логика здесь присутствует, у нас ведь тоже существуют движения реконструкторов, клубы всякие, кто в наполеоновские войны играется, кто-то викингов пародирует, фестивали организовывают, людям нравится, почему бы и здесь не проводить такой фестиваль в 300 лет. Как ни странно, старший механик ничего нового не придумал, завел уже старую песню про залог порядка, парни отправились на склад. Три был в неплохом настроении, видимо капитан остался доволен ходом дел. А эти поручения, так чтобы просто не бездельничать в ожидании капитана. Тем временем КБ-5 вышел из ангара, ворота закрылись, махал шваброй, и как назло под тем же танком опять появилась масляная лужа. Да что ты будешь, пока засыпал песок, пока сметал не заметил как подошел Трик, эх сдает что-то хряк, надо разбирать, старший механик, разрешите вопрос, разрешаю, зачем эта рухлядь здесь стоит, может, ну его, на металлолом, либо же все жидкости с него слить, то есть законсервировать, молод ты еще на такие темы рассуждать, ТХ-1, любимый танк капитана, к тому же еще и заслуженный, ясно, тогда может ремонт, может и ремонт. Как-то задумчиво поглаживая борта сказал Трик, тут ведь как вопрос стоит, ремонт чего-либо это трудозатраты и вообще таты ресурсов, учитывая что в настоящий момент хряк не используется, то затраты не совсем целевые. Старший механик, я вижу что и вам этот танк близок к сердцу, если что, то я готов, и после основной работы помогать в его ремонте и не надо мне никаких сверхурочных. Молодец, правильно служишь, я подумаю, прикину смету, обсудим. Вот ни капельки мне не жалко ни времени ни сил на эту работу, хочется сделать приятное как капитану так и Стармеху, может быть и мне польза кое-какая выйдет, опыта поднаберусь. Танк капитана вернулся около трех, что радовало своим ходом и на мой неискушенный взгляд, без особых повреждений, те же царапины, те вмятины от рикошетов, хотя нет, одно пробитие все-таки есть. Капитан вылез, к нему подошел старший механик, они поговорили и капитан Найзи ушел в офис. Чтобы не тянуть время, я сразу же побежал за моечной машиной, заодно прихватив стремянку, мало ли что. Сюда же подтянулись и Гога Стори. Твик оценил мое рвение, сразу же дал поручение помыть КБ-5, пока он ходит за инструментом. К его возвращению все уже было готово. Как оказалось, пробитие было не критичным. Небольшое отверстие в нижней бронеплите лобовой брони. Раньше там размещался механик водителя и механизмы управления. Теперь же там ничего не было. Гога умчался за заготовкой заплаты. Тори осматривал танк изнутри на предмет скрытых повреждений, а я принес сварочный аппарат с электродами и углошлифовальную машинку. Гога оперативно установил и заварил заплату. Я зашлифовал, Стармех даже и слова не произнес. Тори принес краскопульт. Раз-два и все готово. Пока краска сохла, подошел капитан. Что, уже? Ай, молодцы, даже успели до конца рабочего дня. Рады стараться, господин капитан. Ладно, ладно. Ценю, значит задержки не будет. Завтра снова в бой. Когда капитан отправился отдыхать, Тори спросил у старшего механика. Что-то у капитана настроение не очень. Не зашла катка. Не зашла, противник быстро слился. Да и фраг сперли прямо из-под выстрела. Немного дамага. Чуть-чуть танканул, еле вышел в плюс. Особо радоваться нечему. Закругляйтесь здесь и отбой. Тори вспрыснул танк из мойки, я вытер лужи. Гога раскидал по местам инструмент. Следующие два дня прошли практически так же. Капитан участвовал в боях с переменным успехом, мы осуществляли мелкий ремонт, только один раз пришлось заменить гусеницу. Мы с парнями ждали, но все ближе к субботе нарастало волнение и предвкушение, тут еще и капитан решил устроить выезд на природу в воскресенье. Глава 12. Вот и наступила суббота, капитан не стал сегодня заявляться. Он был поглощен подготовкой к пикнику и еще оказалось, что содержание выплачивалось еженедельно, поэтому он с старшим механиком начисляли нам зарплату, что тоже добавляло Толику хорошего настроения. Даже с работы сегодня отпустили пораньше, это вообще внушило нам уверенность в благополучном результате предприятия. «Ильгисты все, давай скорей, Тори уже ушел готовиться, иду». «Вот и наши волшебные бочки», Тори открыл первую. «Запах чуть не сбил меня с ног». Конкретный такой запах, уф. Слушай, Тори, у тебя соседи как? Чувствуется, навоняем мы здесь. Нормально все, справа дом пустой на продаже, а слева хозяева, как и мои родители в командировке, вернее они вместе уехали. Это отлично, можем спокойно работать. В куб залили 30 литров браги из первой бочки, почему только половину, на всякий случай вдруг закипит, все сырье можно испортить. Собрали упрощенный вариант аппарата. Под спиртсырец приготовили 10-литровую канистру. Тори, запускай. Он замкнул цепь, нагревательный элемент зашумел. Обратил внимание, что температура в кубе начала расти. Тори, друг, у тебя же на элементе установлен регулятор мощности? Да, конечно. Ты же сам сказал установить. Убавь, немного, а то температура слишком резко поднимается. Не успеем среагировать, закипеть может. Хорошо. В царге зашумело. Я прибавил давление воды в верхнем холодильнике, регулировка осуществлялась довольно просто, поворотом ручки крана. Воду Тори вывел шлангом прямо из дома, развел на верхние и нижние холодильники. Нижний в принципе нужен был только для снижения температуры готовой продукции и существенного влияния на качество продукта не имел. Возвращаясь к головам, я решил пожадничать, по идее их надо отбирать от 7% до 15%, по отношению к объему готового продукта. Но так как мы его еще и ректифицировать будем, короче, решил не заморачиваться, отберу пол-литра, а там посмотрим. Головы собрали в банку и поставили канистру. По моим расчетам процесс затянется минимум часа на 4. Отлично идет процесс. Хорошая струя самогона вытекает из нижнего холодильника, сунул под струю палец, прохладная. Запах он самый и на вкус, точно он. И эти, оба давай туда пальцы совать. Нюхать, облизывать. Ну как, бренди, виски? Ух ты, отлично. Не угадали, самогон и про отлично, рано еще говорить. Как минимум через часа три можно будет что-то оценивать. Сейчас идет так называемый первачи, да, он хорошего качества, а вот дальше что пойдет, еще вопрос. Все успокоились и стали ждать. Парни, а что завтра за праздник намечается? Капитан время от времени балует нас, выезжаем на берег восхитительной реки Омь, жарим мясо, запиваем его пивом, Твик травит байки, одним словом отдыхаем. Погода сейчас отличная, тепло, хорошо, даже просто на травке повалится. На берегу, а рыбу ловите? И есть ли она в Оме? Наверное, есть, но зачем ее ловить? Она на рынке продается, если очень нужно. Я так не фанат рыбы, а вот Гога любитель рыбку поесть, но все равно на рынке ее проще купить. Блин, ну как же у вас с активным досугом тяжело? Ни рыбалки, ни охоты. Это потому что ты с дикой планеты, у нас этим специалисты занимаются и продают. Нет смысла, сами вы дикие. Да не обижайся ты, Тори прав, действительно проще купить, что я частенько делаю. Я вас понял, но все равно, как-то скучно. Пока шла перегонка, я ходил по двору Тори, тут и там валялись детали каких-то электрических приборов. Так а это что, антенна что ли? Просто мысль о рыбалке меня не отпускала. Взял, осмотрел, длина, 2,5 метра, довольно упругая и легкая, и раскручивается на две равные части, чем не спиннинг. Тори, Тори, это что, антенна с кошаем, старого образца, а она тебе нужна? Нет, я раньше баловался с радиоприемниками, вот нашел на свалке, выбросить руки не доходит. А что, она тебе нужна? Нужна. С вашей помощью из антенны сделаю отличную удочку для ловли рыбы и вам покажу, как это весело. Что может быть веселого в ловле рыбы, не пойму. Поможем, конечно. И тут у меня полетели мысли, так сначала простую катушку хотя бы, леску или шнур потоньше да покрепче, приманку, простую блесну даже я делал из столовой ложки, крючки, думаю, Гога мне любое изготовит. Тут же схематично набросал, что мне нужно, катушка на Т-образной ножке, пара хомутов, чтоб ее прикрепить, С леской было сложнее, вернее вообще никак, парни сказали, что и не слышали о ней. Есть бухта нитки, как я понял, кевларовой. Тори сказал, что она используется как материал для изготовления защитных перчаток, и что скорее всего сойдет. Тройник Гога мне выгнет из проволоки и заточит как надо. Проинструктировал Тори, что дальше делать. Отметил прямо на канистре маркером, до какого уровня отбирать продукт. С Гогой вернулись на базу. Долго не думая, Гога из листа металла, похожего на алюминий, вырезал два круга под боковины шпули диаметром под 20 см, отверстие под втулку по центру, в нее запрессовал подходящий подшипник, на стенках фрезером вырезал симметричные отверстия для красоты и облегчения, шлифанул, чтоб острых углов не было, которые могли бы повредить леску, к левой стенке снаружи удобную рукоятку, закрепил Т-образную ножку в подшипнике, крутанул. Чудо! Восхитительная вещь! Катушка крутится без звука, отполированные бока так и сверкают. Гога, ты волшебник, катушка супер. Да ладно, тут ведь грамотное техзадание тоже важно. Ты четко сформулировал, что тебе надо, вот оно и получилось. Потом принялись за крючки, Гогой тут не ударил в грязь лицо, нарезал проволоку, согнул, слегка вырезал бородку и заострил жало, получился двойник, припаял третий, красота. Сделал из пластинки блесну колебалку, потом еще одну. Два кольца спереди и сзади на каждую, одно под тройник, другое к леске, отполировал, одно слово мастер. Чуть не забыл про кольца, здесь процесс был очень прост. Гога измерил диаметр удилища по всей длине, нарезал из трубок подходящего диаметра 6 колец, припаял к ним выгнутые из нержавеющей проволоки колечки, смазал клеем и одел. Причем все про все ушло чуть более 2 часов, когда вернулись к Торе домой. Он как раз сливал из куба то, что осталось от браги. Вместе заправили вторую партию, запустили, дождался выхода голов, отобрал столько же, 0,5 литра, и занялся монтажом удочки, намотал на катушку нить, жаль не придумал стопор на катушку, продел в кольца нить, саму катушку прочно закрепил хомутами. Простой петлей прицепил блесну к концу нити, вышел с ребятами на улицу, придерживая пальцем шпулю катушки, размахнулся и запустил. Хорошо полетело. Метров на 30 закинул. Ну, да, для катушек моего мира результат, мягко сказать, отвратительный, здесь ведь блесне еще надо и катушку размотать, что существенно тормозит полет, но все равно, хорошо полетело. Сматывать, конечно, не очень удобно, поэтому и попросил сделать шпулю побольше, но если приноровиться, будет даже очень ничего. Ребята не впечатались, типа, бывают у людей и страннее причуды. Гога опять выслушал в свой адрес похвалы и опять вернули к главному процессу. Перегонка второй части завершилась около 11 вечера. Решил проверить крепость полученного продукта, так как делал мой отец. Я, конечно, видел бытовые спиртомеры, но ни разу не пользовался. Попросил у Тори кусок бумаги, желательно газетный, обмакнул в горлышко первой канистры, поджег зажигалкой Гоги. Он покуривал сигареты с табаком, но не часто. Бумажка вспыхнула синим пламенем. Из чего я заключил, что спирт довольно хорошо испаряется с поверхности бумаги, следовательно, концентрация спирта в полученном продукте весьма высока. Проделал аналогичную операцию со второй канистрой, результат тоже удовлетворил. Обсудили результат. Ну что, господа самогонщики, считаю результат мероприятия удовлетворительным, с чем вас и поздравляю. Ну Ильгиз, ну голова, ее же прямо сейчас пить можно, причем хорошего качества. Почти бренди. Можно, но не нужно, это полуфабрикат. Вот когда мы получим спирт высшей очистки, тогда мы сможем сделать по-настоящему качественный продукт. Думаю, на сегодня все. А как же ректификация? Тори, успеем еще. Сам процесс с ректификацией весьма затратный по времени. Грубо прикинул, чтобы переработать полученное количество спирта сырца, то есть эти 19 литров потребуется часов 9, может 10. А во, точно. Поэтому предлагаю продолжить завтра после пикника. Согласен. Пусть будет завтра. Утром чувствовал себя отлично, хоть немного и не выспался. Как я понял из объяснения парней, отправляемся на пикник с утра пораньше. Я еще раз проверил удочку, нацепил на блесны тройники, положил их в бокс. Не помню от чего то из ИРП. Там все хорошо упаковано, вот и эта коробочка пригодилась. Взял снасть и вышел. Оказалось, что чуть-чуть не опоздал. Погрузка шла полным ходом. Все суетились возле грузовика капитана, даже сам капитан в массивных солнечных очках каплях и цветастой панаме активно размахивал руками и покрикивал то на Гогу, то на Тори. Старший механик тащил кегу с пивом, Тори принял ее и погрузил в кузов. Я подошел и поздоровался. «Доброе утро!» А явился, чуть не проспал мероприятие. «Уже собирался Гогу послать за тобой, а это у тебя что, удочка, господин капитан? Собираюсь половить рыбу». «Половить рыбу?» Интригует, где взял удочку. «И зачем тебе рыба?» «Парни, Гога с Тори помогли сделать, я им сказал, что мне нужно, они и сработали. Тут я предал снасть, для осмотра капитану». Он покрутил ее в руках. «Ну что, посмотрим. Давай закидывай ее в кузов и поедим». Ехали мы около получаса, все-таки хорошая у капитана машина, все поместились, капитан за рулем, Тарик рядом на пассажирском, а мы трое сзади. Приехали, стали выгружаться, вещей было много и даже полевую палатку с собой прихватили. Установили чашу на треноге, здоровенная такая чаша, Гога ссыпал в нее пол пакета углей, брызнул средством для разжига и подпалил своей зажигалкой. Старший механик занимался с пивной кегой, прикручивал разливной кран к ней. Мы с Тори устанавливали палатку, вернее Тори устанавливала, я был на подхвате, где придержать, что-то подать. Место действительно было шикарное, речка, невысокий берег, зеленая трава, как у нас в середине мая. Да речка, по-другому и не назвать, я родился и вырос у Волги, причем у Куйбышевского водохранилища. Вот эта река, на берегу встаниша противоположного даже и не видно. Ширина в этом месте примерно метров 13, речка делает небольшой крюк, образуя что-то вроде полуострова, на котором мы и разместились. Место пикника кое-как обустроили, угли в чаше разгорелись. Теперь, по словам Гоги, надо дождаться, пока на них образуется светло с серой налетой, можно будет приступать к жарке мяса. Я не выдержал и обратился к капитану. «Господин капитан, разрешите отлучиться опробовать снасть?» «Разрешаю, и я с тобой посмотрю, как это выглядит». Подошел к самому берегу, определил направление течения. Отец мне объяснял, что хищник первым делом обращает внимание на более слабую жертву, а слабая против течения не пойдет. Поэтому сначала надо делать заброс и проводку блесны по течению. Собрал удочку, продел нить, выступающую в качестве лески, такой же простой петлей прицепил, блесну, закинул. На этот раз, блесна пошла высоко, поэтому далеко закинуть не получилось, но и 20 метров нормально. Повел блесну не быстро, ощущая игру блесны. Много времени я проводил за этим делом дома, часто без результата. Рыбалка вообще хорошее времяпрепровождение. Также мне очень нравилась поплавочная рыбалка, если даже не больше, чем охота на хищника со спиннингом. Представьте раннее утро, дымка над гладью, покачивающийся на небольших волнах поплавок, вот он чуть присел и всплыл, лег на бок, секунда и резкая подсечка, мерный карась с ладошку величиной, разве не чудо? Блесна преодолела уже две трети своего пути, как крупная тень стремительно рванула из подводных зарослей по направлению к приманке, удар, подсечка. Удочка изогнулась под невообразимым углом, только выдержи, не подведи, зараза. Рыба бьется, делает свечку, выпрыгивая из воды, ух ты, щука, да какая это щука, почти крокодил, здоровенная, килограммов на 9. Пытаюсь крутить катушку, нет, неудобно, надо отходить назад и таким образом вытаскивать на берег. Перехватил саму катушку рукой, шаг назад, еще идет, не срывается. Так и пячусь задом, как рак. Удачно, что берег низкий, в этом месте рыба вышла на траву. Только сейчас обратил внимание на капитана, который с восхищением наблюдал за моей борьбой с сильной рыбой, даже рот приоткрыл. «Ильгиз, ну ты даешь, большую рыбу поймал». Пятясь назад, почти дошел до импровизированного мангала. Тут уже и парни обратили на меня внимание, даже Тарик присвистнул. «Ура, он поймал, старший механик, поймал!» – закричал Тори. Гога подхватил большую двузубую вилку, которую он приготовил для переворачивания мяса на углях. Подбежал к рыбе и замешкался, не зная, как ее ухватить. Щука билась, прыгала, показывая свои острые зубы. Гога, подцепляя ее под жабры, «Не жалей, давай!» Не выдержав от напряжения, закричал я. Шутка шуткой, но рыба боролась достойно, удочка так и норовила выскочить из рук. Точно надо дорабатывать конструкцию. Надо приделать стопор или фиксатор, который не позволял бы катушке разматывать леску. Гога прицелился, ударил, вилка с легкостью прошла через жабры в пасть, вот так за вилку он ее и поднял всем на обозрение. Тут уже я отпустил катушку, расслабился. Старший механик подошел к Гоге, осмотрел, достал складный нож, так как побоялся лезть руками в пасть щуке, подцепил ножом тройной крючок и выдернул его. «Гога, это тебе не боевой стяг. Неси трофей к разделочному столу». Подошел и капитан, хлопнул меня по плечу. Молодец, не ожидал, еще ловить будешь, если вы не против, попробую еще раз, давай, так, пальцем катушку придерживаю, размах, вот, хорошо полетело, все-таки удачный вес у блесны грамм 30, неторопливо делаю проводку, даю блесне поиграть, есть контакт, попалась, атаковала практически сразу, хотя размер подкачал, небольшая щучка, вот здесь все было как по книжке, катушка крутится, удочка под рывками гнется. Вынул из воды, килограмма 2. Ребята радовались не меньше меня. Ильгиз, дай попробовать. Конечно, господин капитан. Передаю инструмент, с комментариями. Вот так берете, сматывайте нить. Ага, вот так пусть только блесна свисает. Пальцем придерживайте катушку, чтобы не размоталась раньше времени. И двумя руками из-за спины. Раз. Как ни странно, у капитана получилось даже лучше, чем у меня. По крайней мере дальше. Не топитесь, прислушайтесь к ощущениям. Чувствуете, как на конце нити возникает сопротивление, вот придерживайтесь скорости вращения, удерживая максимальное сопротивление приманки, так блесна эффективнее работает. Чувствую, сопротивляется, как живая. Присматриваю, как капитан крутит ручку катушки, вдруг, как рука капитана срывается с ручки, он лихорадочно пытается остановить вращение рукой, помогаю ему, затормозили. Своей второй рукой придерживаю удилище. Что за монстра он подцепил? Она выпрыгивает, а во, вот это монстр. Старший механик не выдерживает и тоже хватается за удочку. Тори с Гогой тоже было дернулись, но поняли, что только помешают. Гога помчался за своей вилкой, а Тори подхватил с земли палку, наверное, собрался оглушить. Общими усилиями, кое-как, мы все-таки выволокли ее на берег. Длиной она оказалась почти с меня ростом, может, чуточку меньше. Сколько в ней? Спросил капитан, до сих пор запыхаясь. Килограмм 25, а может и больше, ответил стармех и продолжил. Тори, ты что стоишь, бей ее по башке. Тори размахнулся, вмазал по голове щуки, палка, конечно, сломалась, но и щука замерла. Тут подоспел Гога. Тори, давай продевай палку через жабры и взваливай на личи. Гога, ты тоже не стой, иди готовь разделочный стол и не забудь ножи, раздавал поручение старший механик. Капитан молчал, но руки выдавали волнение. Я подошел, принял из рук удочку, потянул руку для приветствия. Поздравляю, капитан, такой крупной щуки я еще не видел. Отличный у вас трофей. Конечно, отличный, он же наш командир, кому как не ему поймать такого, такую рыбу. Подошел, Трик. Спасибо, старший механик. И тебе, спасибо, Ильгиз. Порадовал, давно у меня такого выплеска адреналина не было. Пойдемте за стол. Вернулись на поляну. Мои трофеи лежали на траве, а щука капитана на разделочном столе. Я ни капельки не возмущался, согласен, что мои рядом не стоят с трофеем капитана. Старший механик разливал по пластиковым пол-литровым стаканам пива, для капитана же он открыл бутылку шампанского, для меня все игристые вина шампанские, что с меня возьмешь, дикий я. Капитан встал, отсалютовал фужером нам. Я рад оказаться сегодня с вами здесь. Наша работа трудна и опасна. Хочу сказать вам огромное спасибо за помощь, и вообще за то, что вы есть. Сделал большой глоток и сел на стул. Тут уже мы, в том числе Трик, встали, прозвучало троекратное ура, залпом выдули по стакану пива и понеслось, мы пили, закусывали. Я действительно ощущал себя в кругу друзей, даже Трик улыбался мне по-доброму, подливал пиво. Благодать. Капитан все так же сидел молча на своем стуле, улыбаясь чему-то своему. Потом Гога выклинчил у меня удочку, и они с Тори убежали ловить щук, споря, кто из них поймает больше. Жаль, капитан, что у нас не было видеокамеры. Сняли бы, как вы поймали такую щуку. Не беспокойся, Ильгиз, все снято, в моих очках установлено записывающее устройство, так что все зафиксировано. Я тебе больше скажу, эту запись я выложил в сети, она произвела фурор. Более 243 тысяч просмотров за час. Мы очень популярны сегодня. Я рад, что капитан доволен, он много сделал хорошего для меня и для остальных, судя по отношению Тори, Гоги и Трика к капитану. Хороший сегодня день. Даже парни умудрились поймать 3 щуки. Мы посидели еще немного, допили пиво, съели всю закуску, стали собираться. Тори и я собирали так и не понадобившуюся палатку. Гога очистил мангал, быстренько собрали мусор, погрузились в машину, причем за руль уже сел старший механик. Вернулись мы не поздно, около 3. Трик с капитанов ушли в офис, а меня ребята утащили к Тори запускать ректификатор. Трик, как тебе сегодняшний пикник? Хорошо получилось, и это баловство с рыбалкой тоже отлично вышло. Не скажи, не баловство, судя по комментариям к видео, которое я выложил в сеть, очень многим людям понравилось. Мне даже отписали пару знакомых, с просьбой провести выезд на рыбалку и вопросом, где приобрести подобную снасть. Ничего себе, точно, вот теперь думаю, как людей не обидеть. Зачем обижать, организуем. Я видел, что ребята мудрят после работы в мастерской, думал, выдумали какую-нибудь пакость, типа фейерверка, который они запустили на день войны. Изготовим удочек сколько надо, усовершенствуем, ведь сам Ильгиз сказал, что необходимо внести изменения в конструкцию. Кстати, Твик, как тебе Ильгиз? Если честно, капитан, сначала подумал, что очередной бездельник и балбес, из которого придется делать человека, а оказалось, что вроде ничего, сознательный, пунктуальный, от работы не отлынивает. Как говорится, с открытым мышлением, не скрытный, придумал, рассказал, сделал. Нормальный вроде парень, вот и мне показалось, что нормальный. Ладно, я отдыхать, присмотри здесь. Так точно. Глава 13. 13. Устанавливали ректификационную колонну аккуратно, по уровню, так сказать, соблюдали технологию. Все-таки вопрос точного определения содержания спирта в продукте меня беспокоил. Не буду же я опять газетку в спирт совать и поджигать. Тори, нам просто необходим спиртомер. Я уже думал об этом. Ты думала, я нашел, сказал Гога. Вот он молодец. Где? В нашем военторге. Забил в поисковик, указал, где искать, и готово. Тори легкой походкой подошел к гаражу, раскрыл ворота, и перед нами предстало нечто напоминающее машину. Видел я фильм про безумного Макса, вот примерно на машину из того фильма про постапокалипсис она выглядела, ни дверей, ни крыши, даже лобового стекла и того не было, рама, колеса, мотор, два передних кресла и диванчик сзади. И на этом вы собираетесь ехать? Да, а что, она же едет, немного не закончена, не критично. И мы поехали, припарковались возле магазина, вышли, прошли мимо стоящих и ухмыляющихся парней. В магазине чего только не было: супермаркет из западных фильмов отдыхает, стеллажи, полки, и все забито товарами. Гога, ориентируясь по планшету, нашел нужную нам секцию и даже полку. Я взял коробку, открыл устройство, похожее на пластиковую коробочку с щупом сантиметров 15, на коробочке небольшой экран и две кнопки, прикольно. Интересно, что Гога произвел оплату, прял с планшета, продавец на кассе просто поднес к планшету Гоги свой, в нем что-то пискнуло, и все. Ребят, как так, кая-то расплатится планшетом? Ах, да ты же не в курсе, расчеты у нас производятся в безналичном виде, посредством электронных транзакций, твое содержание, начисленное капитаном, заносится на твой счет в Министерстве обороны, сведение о его состоянии реплицируется на твой планшет, посредством планшета ты можешь переводить средства со счета на счет или вот как я сейчас рассчитываться в магазине. А если украдут, кто, зачем, ты пойми, кроме тебя им воспользоваться никто не сможет. В момент активации он к тебе привязывается, считывает твои физические характеристики, в том числе и отпечатки пальцев, радужку глаз, даже распознает твою речь, без тебя он просто кусок пластика, никому не нужный. Круто. На обратном пути, проходя мимо тех парней, один из них задел Тори плечом. Мало того, что приехал на куске говна, еще и слепой, смотри, куда идешь, иди в жопу. А по сейчас завертится, только подумал я, как Тори летит на землю под дружный хохот. И тут у меня в голове словно щелкнуло, как так, два шага навстречу, двоечка в голову, оппонент опадает, шаг в сторону, на пол оборота, та же двоечка и второй падает. Тут уже и мне прилетает, удар в спину, скорее толчок, устоял, поворачиваюсь, чтобы встретить, ага, встретил кулак своей челюстью, вот тут и я прилег отдохнуть, хорошо, что в сознании остался. Шум, крики, противники подхватили своих лежащих и побежали. К нам спокойной походкой подходят военные со знакомыми мне уже нашивками военной полиции. Хулиганим? Никак нет, сержант, отдыхаем. Это Гога, рядом лежит. Говоришь, отдыхайте? Так точно. Ну, раз просто отдыхаете, тогда вопросов нет. Всего доброго. Спасибо, сержант. Гога, ты как? Нормально, бывало и хуже. А что ты сержанту не сказал про нападение? Смысл? Нас задержат, замучают расспросами, к утру отпустят, если не найдут наших обидчиков, а если найдут, то вообще неизвестно когда. За такую предъяву нас еще и коллеги не поймут, типа могли и сами разобраться, зачем еще и военную полицию замешивать. Нет смысла. А здорово ты этих двоих уронил, красавчик. Ничего себе красавчик, самого уронили, Надо подниматься посмотреть, что с Тори. Тори, ты живой? Да живой. Ох и крепкий кулак у Ларса. Это был Ларс? Тогда да, понятно. И что вам понятно? Мне точно нет. Обидно местами, больно, но никак не понятно. Ларс тоже техник, как и мы, работает на майора Джува, того еще ублюдка. Так вот, Ларс этот славится желанием зацепить кого-нибудь и почесать об него кулаки, а кулаки у него, будь здоров, да ты и сам, наверное, прочувствовал. Ощущения были не из приятных, кого не били, тот не поймет, причем били хорошо, чтобы по крайней мере двое на одного. Меня били, и это поганое чувство, обида, что если бы один на один, да я им тоже задал, но не сложилось, а вот боль дело обычное, проходит, да и обида со временем проходит. Встали, отряхнулись, спиртомер, кстати, уцелел, вопрос даже не в деньгах, ну очень не хотелось возвращаться в магазин в таком виде. Вернулись, я молча провел предварительную оценку собранной ректификационной колонны, махнул рукой, Тори без слов меня понял, запустил аппарат. Прошло немного времени, и температура на верхнем термометре стала расти. Чуть-чуть убавь, несколько резкий нагрев получается. Так нормально, нормально. Тихонько поворачиваю ручку отбора, капля, еще одна, регулирую так, чтобы срывалось примерно 6 капель в секунду. Жду, пусть немножко набежит в банке, для замера. Учитывая, что спирт, сырец которого у нас вышло 19 литров, содержит 42% спирта, то грубо прикинув, надо отобрать литров 6. Должно получиться хорошее качество. Когда на дне банки скопилось уже приличное количество, сунул щуп спиртомера, нажал кнопку. Экран выдал цифру 87, мало. Слегка тронул ручку крана, пошло 4 капли в секунду. Вот теперь думаю нормально. Если считать каплю за 5 сотых грамма, то получается за минуту 12 грамм, за час 720 грамм. Значит, для ректификации 19 литров сырья потребуется почти 9 часов. Вот теперь думаю нормально. Ну что, парни, процесс идет, надо будет отобрать 6 литров продукта. По моим расчетам это займет около 9 часов, как я и предполагал. Отбор следует проводить в разные емкости по литру, скажем так, для контроля качества. С вашего позволения я, наверное, пойду. Насыщенный сегодня день получился. И не говори, ладно, иди отдыхай. Засыпал тяжело, впечатлений масса, даже в челюсть успел получить. Болит, зараза, синяк, наверное, будет на пол лица. Гога, а Ильгиз то ничего, не зассал. Красавчик. Двоих приземлил, четко отработал. Если бы не Ларс сзади, то мы бы им задали. Скажи мне, Тори, ты специально этих уродов спровоцировал? Да не то чтобы специально, видимо, пиво, да и настроение было. Может, и на Ильгиза хотел глянуть в ситуации, приближенной к боевой. Не сплоховал он, короче. Как думаешь, мы отобрали почти 6 литров? Дальше продолжать будем. Будем, на свой страх и риск, конечно. Сейчас спиртомер показывает 93%. Дальнейший отбор, конечно, снизит качество, но по-любому это будет алкоголь с относительно приличным содержанием спирта. Давай еще 4 литра возьмем. Договорились. Утро меня не порадовало, чувствовал себя развалиной, челюсть сильно болела, даже галеты с трудом проживал, кое-как запил чаем и пошел на работу. Вроде и не опоздал, но Тори с Гогой были уже здесь. Тори дремал. «Привет, вы что, не ложились?» «Привет, я успел немного, а вот Тори, похоже, всю ночь с аппаратом играл». «Доброе утро, бездельники!» Старший механик, похоже, был в настроении. «А во, я смотрю, вчерашний вечер у вас удался». «Доброе утро, старший механик, так точно удался. И кто вас так порадовал?» «Техники майора Джува, позволю заметить, безнаказанно они точно не ушли, а кое-кого даже унесли. Ильгиз отличился, двоих наповал. Не могу сказать, что молодцы, но и расстраиваться из-за техников Джува не буду. Вы мне вот что скажите, работать сегодня сможете?» «Так точно. Тогда ставлю вам задачу, необходимо изготовить 5 удочек для капитана». Друзья капитана изъявили очень большое желание приобщиться к рыбной ловле. «Ильгиз, не беспокойся, в случае продажи твой интерес будет учтен отдельно. Также отмечу, что необходимое усовершенствование в конструкцию удочек необходимо внести. За язык тебя никто не тянул, Ильгиз. По поводу смети расходов определяйтесь сразу. Старший механик, сложность в изготовлении удочек заключается в поиске материала для самого удилища. В моей использована антенна старого образца от КШМ, которая была у Тори и неплохо себя зарекомендовала. Следовательно, необходимо достать 5 антенн. Тори, да проснись ты. КШМ какого поколения? Виноват, 4-го. Ясно, будет вам 4 антенны. Задача поставлена. прихватив свою удочку, идем исполнять. Я и Гога, старший механик, прихватил Тори и отправились на свалку за антеннами. Для начала подумали, как установить стопор на катушку, чтобы в процессе вываживания рыбы срабатывал тормоз и катушка не разматывалась. Остановились на звездочке, приваренной к левой боковине шпули, и подпружиненном фиксаторе на защелке. Ручку катушки тоже немного усовершенствовать пришлось. Раньше она выглядела как небольшой стержень, приваренный к правой боковине шпули с надетой на него втулкой и немного развальцованным концом. Теперь конструкцию усложнили, втулку сняли, выточили из алюминия рукоятку, припаяли подшипник и одели на стержень. Теперь можно крутить легче, рукоять удобно лежит в руке, уже не будет такого напряжения на кисть руки. Попробовал, поставил на защелку фиксатор, сымитировал заброс. Так, поклевка, указательным пальцем левой руки достаю защелку, подпружиненный фиксатор упирается в звездочку, хорошо стопорит катушку, немного шумновато получается сматывать, но если расслабить пружину фиксатора, надежность конструкции может нарушиться. В целом неплохо. Приступили к процессу изготовления, точнее опытному производству. Гога взял заготовленный лист металла, разрезал его на 10 относительно одинаковых кусков, прихватил края сваркой. Получилась 10-слойная заготовка как раз на 5 шпуль. Сначала вырезал центральное отверстие, потом декоративные и, наконец, сами боковины. Я тем временем прессовал заготовки блесен. Опять же помог Гога, выточил специальные пресс-формы двух размеров и двух вариантов. Теперь я просто загонял лист металла в пресс. Шлеп и 4 заготовки готовы. Остается обточить края и отшлифовать для блеска. Когда закончил с блеснами, стал крутить кольца для них, установил в токарный станок стержень диаметром в 8 мм, закрепив в держателе один конец проволоки на небольших оборотах, стал наматывать ее на стержень звено к звену, одновременно отжигая газовой горелкой. После намотки, бокорезом откусывал кольца по 3 звена, блесен вышло 40 штук, соответственно колец надо 80 из десяток про запас. За это время, которое я потратил на блесна и кольца, Гога уже собрал 5 катушек, рукояти, стопорные механизмы, ножки, 5 штук были готовы полностью, и сейчас занимался крючками. Ближе к обеду подошли Стармех Стори, как по заказу принесли антенны в количестве 7 штук, 2 видимо на всякий случай. Старший механик осмотрел нашу работу, покрутил рукоятку, одобрил, и высказал ожидание, что сегодня до конца рабочего дня мы закончим со сборкой 5 удочек. Быстро пообедав, активно принялись за сборку. Гога делал кольца на удочке. Количество мы решили не менять, оставили по 6 штук на удилище, Тори их клеил, а я крепил крючки кольцами к блеснам. Намотали на катушки по 120 метров нити, израсходовав практически всю бухту. Тори со склада притащил 6 боксов, что интересно, в них было по 4 отсека как раз под 4 блесны. Как он пояснил, эти боксы от топливных форсунок танка ТХ-1, на него устанавливается 4-цилиндровый дизельный двигатель по одной форсунке на цилиндр. К 5 часам подошел капитан с Тариком. Молодцы, хорошую работу проделали. Рады стараться. И действительно рады, неплохо получилось. Удочки все 5 как клонированные, одинаковые, катушки, блестят. Я стал показывать усовершенствование рукояти стопора. Также обратил внимание на боксы, в которых было по 4 блесны. Капитан опять нас похвалил, забрал 5 боксов с блеснами. Старший механик закинул все 5 удочек на плечо и унесли все в офис, пожелав нам приятного вечера. Ну, что, Ильгиз, во сколько встречаемся? А что вы опять придумали? Дело с алкоголем надо заканчивать. Вот вы про что, мне надо полчаса на ужин и приведение себя в порядок, в 6 я буду у тебя, Тори. Хорошо, и что мы имеем 5 литров продукта с содержанием 95% спирта и 1 с содержанием 94%, а также 4 литра с 78%. Если грубо подсчитать, то 6 литров относительно чистого спирта можно превратить в 14 литров водки плюс 200 грамм на пробу. О чем я и сообщил ребятам. Как-то так, отлично, а чем разбавлять будем? Для начала просто чистой питьевой водой. Тори, не теряя времени, метнулся домой, вынес 3 полные 5-литровые пластиковые бутылки с питьевой водой и одну пустую. Из каждой полной бутылки мы отлили по 2 литра 260 миллилитров воды, и соответственно влили в них по 2 литра спирта. Вот, господа, у нас 14 литров водки и 220 грамм на пробу, из каждой бутылки отливаем по 73 грамма. Ага, вот так, пробуем. Колючая, обратно не просится, хотя и просто запил водой. Нормально зашла. Гога, дай сигаретку, пожалуйста. Зачем, ты не куришь. Вот когда водочки выпью, тянет, знаешь ли, закурил, накрыло вольтами, да еще и водка. Ладно, успел поужинать, а то бы срубило. Ребята тоже попробовали, поморщились, но улыбки растянулись до ушей. Ильгиз, дело сделано, поехали продавать. А поехали, где наша не пропадала. Помню, как садились в боевую колесницу, дорогу помню, а вот куда приехали и кому впарили товар, уже нет. Может, тому причина водка или просто усталость. Я ведь сюда сразу после госпиталя, накопилось за эти дни, да еще и по голове получил, не знаю. Но вот когда вернулись обратно, Гога меня растолкал и с довольной улыбочкой радостно поведал: удачно сделка прошла, 25 тысяч с небольшим выручили, за водку, по 9 тысяч на брата. Считай, больше, чем 4-месячное содержание, сразу, угу, неплохо. А Тори где? Он заливает в аппарат брагу из второй бочки, бегает радостный, считает, сколько он всего сделать может за такие барыши. Молодец, не останавливается на достигнутом. Ты ему только скажи, чтобы он пустую бочку опять заряжал, дрожжи и прочее. Кстати, хотел спросить, у пекаря Фадима нет случайно ванили? А это что? Ваниль — это вкусовая добавка для кондитерских изделий, в пироги ее добавляют, тортики. Просто я тут вспомнил один рецепт напитка, который отлично должен получиться, но не хватает как раз этого ингредиента. Спрошу, не вопрос. Тогда, наверное, все, я пойду к себе, неважно себя чувствую, если, конечно, вам не нужна моя помощь. Справимся, действительно, что-то неважно ты выглядишь. Честно, даже левый заработок меня не сильно порадовал, а куда я его тратить буду, вроде все необходимое есть, девушки нет, друзей, друзья, наверное, уже есть, но дома все равно нет. Остается копить, точнее, буду копить на дорогу домой. Утром было как всегда: туалет, завтрак, швабра. За швабру я схватился сам без команды, хотел подумать, в какую сторону дальше двигаться. Доброе утро, Ильгиз. Есть предложение махнуть на рыбалку завтра, ты, я и еще трое моих друзей-сослуживцев плюс старший механик. Что думаешь? Как скажете, господин капитан. Я всегда за. Вот и хорошо, так что планируй выезд на завтра. Так точно. Значит, завтра на рыбалку. Так, а что у нас по предыдущему опыту? В прошлый раз очень нахватало подсака, тяжело рыбу доставать, и еще щипцы нужны, неохота лезть руками в пасть за крючком. Вот с этим я подошел к старшему механику. Он меня выслушал, поставил задачу изготовить необходимый инвентарь, причем в 2 экземплярах каждого, придал Гогу и отправил в слесарную мастерскую. Ильгиз, давай свой планшет, я на него твою долю скину. Спасибо, Тори. Кстати, как вчера прошло? Отлично, 30 литров перегнали. Сегодня перегоним вторую половину, еще надо сгонять за дрожжами, да я там удержал из выручки по 300 кредитов на дрожжи и прочее, так что вышло всем по 9 тысяч. Хорошо, еще раз спасибо. Капитан с друзьями завтра собирается на рыбалку, и я с ним, думаю, что завтра у вас может получиться короткий рабочий день. Как раз в тему, запустим ректификацию, неплохо складывается. Глава 14. Нарисовал примерные эскизы подсака и щипцов, подумал и еще добавил, даже не знаю, как назвать, пинцет наоборот, что ли, кусок проволоки со свернутым кольцом посередине для того, чтобы вставить щуке в рот такой получившийся расширитель пасти. Щипцы, конечно, хорошо, но подстраховаться не помещает. С щипцами оказалось проще всего. Похожий инструмент был на складе, Гога просто его принес. С подсаком чуть сложнее. Саму треугольную рамку Гога выгнул из стального профиля, а вот про сетку пришлось подумать. Подошел кусок маскировочной сети, правда, пришлось срезать с нее куски ткани, имитирующие листву, чем я и занимался. На расширители пасти загнули и немного заострили концы для лучшей фиксации в пасти, так сказать. Вот вроде и все, готово. После обеда я помыл полы в основном ангаре, потрепался с парнями на тему реализации водки. Оказалось, что они просто приперлись в свой любимый бар, поговорили с барменом, и тот решил взять все, причем помимо всех начальников. Вот такой маленький бизнес, как я понял из их объяснений, с каждой рюмки он имел по 10 кредитов, сама порция стоила 100, учитывая, что мы продали 14 литров, это грубо 280 порций, то навар бармена составит 2800 кредитов, в дальнейшем бармен сам на них выйдет по мере реализации, так что сбыт налажен, и это хорошо. После ужина мы снова встретились у Тори, гнали самогон, болтали о разном. К сожалению, они понятия не имели, как выйти на пиратов или людей, знавших выход на них. Пираты не очень популярная тема на Мике. На рыбалку мы выехали с утра пораньше, я также сидел на заднем диване, капитан за рулем, а старший механик рядом с капитаном на пассажирском. Место рыбалки решили не менять, уж больно удобное и красивое место. Установили столы основной и разделочный, мангал, расставили пластиковые кресла. Друзья капитана не заставили себя ждать. Сначала подъехала одна машина, небольшой внедорожник с открытым верхом, очень похожий на Виллис из моего мира, потом еще две машины, такой же Виллис и грузовик, как у нашего капитана. Припарковали машины, вышли. Мы тоже во главе с капитаном пошли к ним навстречу. Поздоровались, познакомились. Сначала капитан Эйзи представил нас, затем офицеры представили своих сопровождающих, прям как у нас в старину, каждый со своим ординарцем. В роли ординарцев были их старшие механики. Офицеры сразу пошли за стол принять на грудь, за встречу. Механики вернулись к своим машинам доставать гостинца, выпивку, закуску. Я тем временем пошел за снастями. Когда ординарцы разгрузились, дабы не мешать господам офицерам радоваться встрече, подошли к нам. «Привет, что у вас тут?» «Привет, у нас тут рыбалка, вот снасти, приманки и пара холодного пенного». Старший механик, как доброжелательный представитель встречающей стороны, протянул каждому по холодной бутылочке пива. «Вот спасибо, холодное». Это здоровенный мужик в такой же, как у нас, спецовке. Мужик, не знаю почему, но напомнил мне виденную в одном учебнике истории картинку с изображением турецкого янычара. Большой, с истинно черными волосами и такой же бородой. И руки под стать, его кулак почти с мою голову будет. Куда там Ларсу до него? Несмотря на весь свой грозный вид, Дор показался вполне приятным человеком. Постояли, поболтали про танки, про снабжение, то есть на их больные темы. Через некоторое время из-за стола вышли и господа офицеры, подошли к нам. Капитан Эйзи взял себе удочку, раздал трем своим друзьям. Я прихватил дополнительный рыболовный инвентарь. На берегу наш капитан Эйзи вовсю инструктировал своих друзей, причем повторяя мои слова, адресованные в его сторону при первой рыбалке. Сделал первый заброс. Опять же в качестве обучающего с комментариями. Приманка не подвела, первый заброс и первая рыба. Фиксатор катушки затрещал, и капитан начал вываживать щуку. Я приготовил подсак, когда рыба подошла к берегу, просто подставил его, а капитан аккуратно завел щуку прямо в него. Вытащил на берег, вставил в пасть расширитель, щипцами вынул тройной крючок. Приподнял и продемонстрировал улов окружавшим нас военным. Господин капитан прям светился от удовольствия. Друзья радостно хлопали его по плечу. Как говорится, процесс пошел. Я передал второй комплект принадлежностей под сак, расширитель, щипцы Дорбу. Офицеры с сопровождающими разошлись по берегу. Ловили щук еще примерно часа три. Не обошлось, конечно, и без обидных сходов. Сходы в основном были при попытке вынуть рыбу без подсака, а также в виду не очень удачных подсечек. Но в целом удачно, все поймали. Кстати, был и рекорд. Майор Еша поймал щуку на 27 килограмм, конечно, в этом помог его техник и одновременно сопровождающий, тот самый большой Дорб. Офицеры чуть с ума не сошли от азарта после такого трофея. Как положено, такие великолепные трофеи обмыли. Майор Еша, ничем особо внешне не выделявшийся, теперь ходил грудь колесом, аж на 5 сантиметров в высоту вымахал, раскрасневшийся, конечно, и коньяк этому поспособствовал. Радовался больше всех. Он пообещал проставиться на следующей рыбалке и вообще самому ее организовать. Теперь стояла только одна проблема. Все хотели иметь эти удочки в собственности, даже не так. Они просто не хотели отдавать их обратно. Предлагали капитану большие деньги, по 6 тысяч за удочку. Господа офицеры, прошу вас успокоиться. Данные снасти я заказал у одного умельца и получил их буквально вот только перед самой рыбалкой. С этим и связана задержка с выездом. Скрывать не буду, свою я получил в подарок за помощь в одном деле. 4 я заказал срочно. Мастер, конечно, не назвал мне стоимость удочек, но думаю, цена будет немаленькой. 4, значит, есть еще одна, продай мне и ее, пожалуйста. Уважаемый Еша, если коллеги не будут против, то обязательно она достанется тебе. Потом они еще выпили и стали собираться по домам. Вернулись на базу около 6. Капитан отозвал меня в сторонку, еще раз похвалил и упрекнул, что дополнительного инвентаря, всего 2 комплекта было, мало, теперь надо изготовить еще 3. И впредь, К каждой изготовленной удочке готовить комплекты с подсака, щипцов и расширителя. Я ответственно заверил его, что все будет готово завтра. Как ни странно, он меня поблагодарил и ушел. Я тоже задерживаться не стал, в санблок и перекусить. Забежал к ребятам, удостоверился, что они соблюдают технологию ректификации, замерил спиртомером содержание спирта в продукте. Рассказал о прошедшем мероприятии, о рекордной щуке. Затем утащил Гогу делать подсаки с расширителями. Утром нас уже встречал капитан. «Доброе утро, техники. Ставлю задачу изготовить 3 комплекта вспомогательного рыболовного инвентаря. Господин капитан, все готово, мы после работы вернулись в мастерскую и все сделали. Молодцы, хвалю. Отлично, я сегодня покатаю КБ-5, он готов? Где старший механик? Я здесь, танк готов. Отлично. Вот на таком позитиве капитан ушел на бой. Сегодня ничем особым не занимались. Даже когда я схватился за швабру, старший механик меня остановил. Не парься, чисто сегодня. Чувствую я, достанется нам работенки. Видел, в каком настроении капитан. Вот, будет рашить. Так что берегите силы. И точно, танк вернулся на базу весь в отметинах попаданий. Пробоины тоже присутствовали, к счастью, ничего критичного, раз танк своим ходом смог вернуться. Капитан вылез из танка усталый, но вроде бы довольный. Как капитан? Нормально, старший механик. Пришлось попотеть. И это, сейчас приедут от Еши, отдадите им 3 комплекта к удочкам. Гога, Тори, Ильгиз, я продал удочки, тут получилась сумма в 24 тысячи, да сумма приличная даже для меня. Сразу, чтобы пресечь возражения, эти деньги ваши, вы и так мне за спасибо сделали, причем в свободное от работы время, так вот как делить будете? Давай, Ильгиз, говори, твоя придумка. Господин капитан, здесь работал больше Гога, в основном его труд. А что сразу я? Конечно, моя рука приложилась к этому, но раз я занимался этим, значит, в другом деле вы прикрывали меня, надо делить поровну. В каком другом? Извините, господин капитан, это я так образно. Ну раз образно, то ладно, будет вам поровну. И вообще думайте, как легализовать это дело по изготовлению снастей. Во-первых, мне проблем с законом не нужно, а во-вторых, судя по отзывам и комментариям на ролик нашей вчерашней рыбалки, размещенного в сети, спрос на рыболовный инвентарь будет. Как разберетесь с легализацией, я под роликом размещу объявление. Сейчас займитесь КБ-5. И мы занялись. После работы Тори рассказал, что результат ректификации получился такой же, и что он уже все приготовил. Получилось 14 литров водки и 8 литров 78%, что с последними делать ума не приложу. Тори, ну ты даешь, разбавь водой, вернее вылей их в куб. Добавь 7 литров воды, перемешай и в ректификатор, будет еще 5 литров высококачественного продукта, а это на минуточку 11,5 литров водки. Точно, я еще съездил к Фадиму, прикупил у него дрожжей, и вот это, вкусовые добавки в тесто. Посмотри, может это ваниль, в одном пакетике точно оказалась ваниль, грамм 40. Обрадовался, поблагодарил Тори и попросил отдельно для меня приготовить 3 литра водки для приготовления ликера. Шоколад у меня уже был. Шоколад присутствовал в ирт-плитке по 50 грамм. Я их взвешивал на планшете. Представьте, эта функция была в нем. Я просто складывал на экран плитки, а он высвечивал мне результат. Поступил проще, взял шоколад, ваниль и устроился на кухне у Тори дома. Там была все кухонная плита, холодильник и разные кастрюли. Все строго по рецепту, правда увеличив объем в 2 раза. Попросил Тори время от времени доставать из холодильника и взбалтывать. 2 дня пролетело за ремонтом танка. Капитан не торопил, да и мы не спешили, солдат спит, служба идет. На 3-й день танк закончили, показали капитану, он одобрил, и мы ушли заниматься своими делами. В шоколадный ликер я влил последние ингредиенты, сахарный сироп, размешал слегка и поставил отстаиваться дальше, запланировав дегустацию на завтра. Смешали крайнюю партию спирта. Итого к продаже у нас получилось 22 литра водки при цене 1800 за литр.